Избранная Рада. Сильвестр и Адашев, к неудовольствию бояр, рассчитывающих на традиционное соперничество между государевыми приближенными, быстро стали друзьями. Они были выскочками, вся их сила заключалась в благоволении к ним Ивана. Боярство их ненавидело, именно поэтому им пришлось держаться друг за друга. Как писал позже сам Грозный, поп Сильвестр и с Алексеем сдружился, и начато советовать и отая нас. Именно эти двое стали признанными лидерами того неформального круга близких к царю людей, который один из членов этого круга, князь Андрей Курбский, назвал «избранной радой». Это было своеобразное правительство реформ первой половины царствования Ивана IV, и за 10 с небольшим лет они успели сделать многое. Прежде всего была заложена традиция земских соборов, этого прообраза парламентаризма. Первый такой собор состоялся в феврале 1549 года. На нем с покаянной речью с лобного места выступил сам царь. Именно тогда делегаты и утвердили необходимость проведения предложенных Иваном реформ. Вскоре после этого была проведена судебная реформа, итогом которой стал знаменитый судебник 1550 года, а также масштабнейшая реформа центральных органов власти. Тот же самый судебник устанавливает в стране систему приказного управления, практически без изменений, сохранившуюся до петровских времен. Формируются новые учреждения, приказы, которые сегодня назывались бы министерствами или ведомствами. Не забыли и о реформе органов власти на местах. В 1556 году была отменена система кормлений, установлена система земского самоуправления, головы и целовальники. В том же 1556 году с принятием уложения о службе была реализована и военная реформа. Создано постоянное войско, стрельцы и пушкари, определен единый порядок военной службы. Также был сделан первый шаг к ограничению местничества, системы, при которой даже во время войны менее знатный не мог командовать более родовитыми, пусть даже худородный был военным гением, а аристократ — полной бездарностью. Именно в правление избранной рады состоялся знаменитый 100-главый собор, решивший многие накопившиеся церковные проблемы. Но все-таки главный успех этого периода нашей истории был достигнут не во внутренней, а во внешней политике. Это, конечно же, покорение татарских ханств.